Приветствую, братья и сестры, любовью к Господу нашего Иисуса Христа, мир вам. На экзамен пришли ведь, помним, да? Вечер – это каждый раз экзамен, это каждый раз через Слово Божие нам дается напоминание о том, что мы должны проверить свой внутренний мир, проверить свое состояние. И Александр Николаевич будет читать отрывок из первого послания Коринфянам, там будет звучать слово «Да испытывает же себя человек». И таким образом, пусть ест от хлеба и пьет, ест от чаши, принимая чашу. Так вот, дорогие мои, три особых места в Библии, Ефесянам 4 глава, Филиппийцам 2 глава, говорят о достоинстве особым образом. И вот я хочу филиппийцам начинать читать даже с первой главы, с 27 стиха. «Только живите достойно благовествования Христова». Достойно. Достойное участие. Достойно – это значит заслуженно или живите, как подобает. Живите так, как вам положено, самим Господом Богом. А как это? Нам подобает, а как это нам положено жить? «Чтобы мне придули и увижу вас, не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Подвязаетесь единодушно. Слово «подвязаетесь» означает «боретесь». Боретесь как одна личность за веру евангельскую, за распространение Евангелия. Боретесь за единодушие. Оказывается, оно автоматически не происходит, не бывает. За него надо бороться, чтобы было единодушие и согласие. В семье, в коллективе, где бы люди ни работали, в любом обществе, в любом государстве, а уж тем более в церкви. Нужно бороться за свое единодушие и согласие. Слово «единодушие» означает одно единственное, чтобы мы все выглядели в глазах Божьих как одно единственное тело Христово. Не как сами по себе разрозненные органы, которые там дергаются сам по себе, как-то оторваны от Христа. И вот дальше есть объяснение в Слове Божьем, как достигать этого согласия, как достигать этого единства. Слышите, во-первых, не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предназнование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. То есть зачастую может быть разрушено единодушие и согласие из-за какой-то внешней борьбы. Но много таких примеров, когда наши эмигранты, вот немцы, допустим, уезжали в Германию, через какое-то время из-за того, что много стрессов и много проблем, семьи разваливались, разводились люди. То есть из-за дополнительной какой-то внешней нагрузки эти семьи не выдерживали и разваливались. И таких достаточно примеров, и моих знакомых в том числе. Но смотрите, как в духовном плане нам сказано. «Не страшитесь ни в чем противников». Потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. А какой же подвиг, в каком состоянии был апостол Павел, когда писал эти строки? В первой главе, в 12 стихе написано, послушайте. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовестия. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». То есть апостол Павел пишет это послание, находясь в тюрьме, за то, что он благовествовал. Узы за Христа, да? Но смотрите, вот это то, что он сидел в тюрьме за Христа, как это поспешествовало его благовестию. «Так что узы мои о Христе стали известными всей притории и все прочим». Вообще слово «притория» обозначает администрация и охранный отряд. То есть, а где он сидел в тюрьме? В Риме. И вот представьте себе, то есть всей римской администрации и всей римской национальной гвардии стало известно слово о Христе, стало известно, что есть такой человек, который страдает за Христа. Не возникает невольно вопрос, а в нашей жизни могут быть проблемы, возникающие в связи с тем, что мы верующие? Смотрите, как евангелист Лука Христос в Евангелии от Луки пишет. Это Павел о себе написал, а теперь Христос о нас пишет. Смотрите. Луки 21 глава с 12 стиха. «Прежде всего того возложат на вас руки, будут гнать, предавать в синагоге, в темнице, поведут пред царей, правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства». То есть, почему могут быть какие-то гонения, давления? Для того, чтобы мы свидетельствовали, для свидетельства, для распространения свидетельства. Во время стройки к нам приезжал чукча, натуральный такой чукча. Я говорю, слушай, как-то... А он уже верующий, он уже христианин, он уже баптист. Я говорю, интересно, как ты там в своей юрте вообще услышал что-то? Он говорит, так нам Сталин столько благовестников присылал, их в Москве столько здесь не было, сколько к нам присылали, понимаете, да? И это факт, это действительно факт. Возьмите, сейчас очень удобно, многие ругают интернет, но от него и польза есть. По интернету можете в любом городе нашей страны, в том числе в Ямало-Ненецком округе, везде забейте город и напишите «Баптистская церковь», везде адреса есть баптистских церквей. Пусть маленькая, пусть небольшая, там 10, 15, 20, 30, 40, 5 или 5 человек, но практически везде по всей стране есть церкви наши. В самых глухих окраинах страны нашей. Почему это произошло? Как это произошло? Для благовестия были сталинские репрессии. Для свидетельства. Для свидетельства. Дальше написано, смотрите как. «Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить и противостоять все противящиеся вам». То есть в духовном плане христианин всегда останется победителем. Даже если ему срок дают на суде, он все равно в духовном плане он остается победителем. А дальше написано. «Преданы также будете родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторые из вас умертвят». То есть может быть и предательство со стороны внутренней стороны. Видите как? «Преданы будете родителями, братьями, родственниками, друзьями, и некоторые из вас умертвят». И будете ненавидимы за имя мое. Предательство возможно. Во все века оно существовало на земле, значит, оно и сегодня возможно, в том числе среди близких людей, среди даже такое бывало и в церквях происходило. Но смотрите, что дальше написано. «Но и волос головы вашей не пропадет». Что значит «не пропадет»? «Без награды». Даже за потерянный волос ради Иисуса Христа будет награда на небесах. Потому что все, что здесь на земле, оно здесь на земле и останется. И со временем будет истреблено. Но та награда верности, то награда верности Господу Иисусу Христу, которую мы приобретаем на небесах, ее никто не похитить, не разрушить не может. Вот почему здесь сказано: терпением спасайте души ваши. Терпением, то есть вот терпеливый человек – это тот, кто взял груз и несет, не бросает. Быть христианином – это серьезный труд, это серьезная борьба. Так если мы взяли этот труд, уже пройдена большая часть жизни у многих из нас. Ну, надо уже дойти. Надо уже чуть-чуть еще потерпеть, чтобы награду получить за с такой подробностью, как каждый волосок на голове. Поэтому, видите, какое предупреждение? И все это для свидетельства. Помните, у нас Герман Гартвель был? Так его ж предал его, в церкви его собственный друг. А предал потому, что ему нравилась девушка, за которой ухаживал Герман. И пока тот сидел в тюрьме, он умудрился жениться на этой девушке. Но вопрос, а в небесах-то Господь как это все оценит? Какая награда-то за все эти поступки и дела будут? Так вот, апостол Павел дальше пишет в послании Филиппийцам во второй главе, как все-таки при всех сложностях, внешнего давления, оказывается, уже из-за покемонов наказывают. Ну, вообще правильно, у нас тоже в церкви надо начинать наказывать. Я согласен, хорошее правило. Молодежь, слышите, дети? Никаких игр в церкви не должно быть. Это грех вообще-то на самом деле. В церковь приходят для того, чтобы слышать Бога и разговаривать с Богом. Игрушки все там, снаружи. Итак, как достигать единства? При том, что снаружи может быть давление, потому что внутри может быть давление, да? Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, то есть если вы получали ободрение от Христа до сих пор, если есть какая отрада любви, ну вы же испытывали любовь Божью к себе, правда? Если есть какое общение Духа, для духовного же общения мы собираемся, правда? Если есть какое милосердие, сострадательность, если мы в принципе милосердие, в принципе-то готовы кого-то прощать или в принципе не готовы никого прощать? Наверное, где-то готовы, да? Сострадательность, в принципе, ты можешь кого-нибудь пожалеть или вообще уже никого не способен жалеть, да? Есть, да? Апостол Павел говорит, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. То есть, если есть вот эти начальные условия духовного способности к единству, они есть. У любого верующего человека они есть. Очень важно дополнить, очень важно развить это стремление. Видите как? Он говорит, будьте, слово «будьте» достигайте. Единодушие и единомыслие. Если он выше говорит, боритесь за единодушие и единомыслие, то здесь он говорит, достигайте этого единодушия и единомыслия. Но единодушие – это значит, как одна душа, одни мысли по вере во Христа. И дальше сказано, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. То есть, как можно достигать единодушия, единомыслия? Ничего не делать из любви, любопрение – это любовь к соперничеству. Любовь к соперничеству, любовь к спорам. Если кто-то говорит, что этот микрофон черный, то у другого появляется желание сказать, нет, он белый. Вот тут вот на несколько букв белых есть. Вот любовь к соперничеству, ничего ни в коем случае нельзя делать из любви к соперничеству. И тщеславию, самовозвышению. Вот два основных аргумента, две основные силы, которые мешают нам быть единодушны, единомысленны. Смотрите, как Советский Союз развалился. За счет чего развалили? Кыргызы говорили, мы лучше, литовцы говорили, мы лучше, эстонцы говорили, мы лучше, таджики говорят, мы лучше, русские говорят, мы лучше. А в итоге враги Советского Союза еще пришли, внушили, да действительно вы лучше. Что бедная Украина сейчас происходит? То же самое. Одни лучше, другие лучше. Вот это желание превознестись. И желание к соперничеству – вот что разрушает семью, государство, церковь, все что угодно. Вот это есть основа разрушения. Поэтому Господь жестко запрещает. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, или желанию к спору, или превознести себя. Дальше сказано, по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Смиренно-мудрие, то есть мудрость, связанная с личным смирением. Что это значит? Вот я уже приводил этот пример. Мудрая мама, когда сын ее отправлялся в самостоятельную жизнь, уезжала, она говорит, сынок, Будь третьим. Будь третьим. Мы же обычно как нас учат? Будь первым. По плоти, да, нас как учили? Или мы как сами себя считаем? Должен быть первым. А она говорит, будь третьим. Что это значит? На первом месте Господь и Бог. На втором месте исполнение заповеди Христовой, в которой он говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. Что? Жертвенной любовью. И на третьем месте только ты. Вот быть третьим, вот это есть возможность быть в согласии единодушии. В семье, в церкви, в обществе, где угодно. Быть третьим. Дальше сказано. Смотрите, ничего не делайте по любопрению, по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Слово «заботиться» – это тревожиться о своих интересах. Когда в семье два эго, каждый заботится о своем интересе, там всегда разлад. Каждый тревожится о себе. О своих интересах, о своем превосходстве, о своем преимуществе. Вот где основа. Дальше приведен сам Христос в пример нам, что значит быть третьим, что значит быть не первым. «Ибо у вас должны быть те же самые чувствования, какие во Христе Иисусе». Слово «чувствование» в данном месте переводится как «и чувства, и мысли». То есть у вас должны быть и мысли, и чувства, как у Христа. А у него какие были? Он, будучи образом Божьим, не почитал быть хищением равным Богу. То есть, будучи эталоном, представителем Бога, не почитал хищением быть равным Богу. То есть, он не хитил славу Бога, когда ему Фома сказал, Господь и Бог мой. Это действительно так было. Он действительно на тот момент на земле был в человеческом облике Бог. То есть вот его преимущество было. Что такое человек по сравнению с Богом? Но смотрите, что сказано дальше. Он не хитил славу, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Смиренно мудрее, видите? Приняв образ раба, сделавшись подобным человеку по виду, стал как человек, смирился, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Видите, как он интерес людей превознес над собственным интересом. Нужду в нашем спасении превознес, ну что бы, находясь в раю, творец всей вселенной, всех вселенных. И вдруг является к этим муравьям и превозносит их в спасение, ну, грубо говоря, спасение душ человеческих, превозносит выше себя самого. И до такой степени, что позволяет распять, тут же даже сказано, смотрите, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку, по виду встав человек, смирив себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Бог смирил себя до человека. И не просто до человека, раба человеческого, которого распяли за грехи человеков. И теперь смотрите, какой результат. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Посему Христос сейчас где? Он одесную Бога, да? А что он будет делать? А потом он будет судить всех небесных, земных и преисподних. И даже про ангелов сказано, он находит в них недостатки, да? Вот награда за каждого лосок, который он потерял. Ради нашего спасения, ради благовестия, ради Евангелия. «Дабы пред именем Иисуса преклонил всякий язык и исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца». И на сегодняшний день, ведь люди почему Христа знают? Ну, потому что знают Его как Спасителя человечества, правда? И все славят Бога даже разные конфессии, они в этих конфессиях могут быть какие-то недопонимания между там, протестантами, католиками, православными, но Христа все абсолютно почитают, да? При том, что между собой могут что-то там не договориться, недопонимать, Христу глубочайшее уважение. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. То есть любой человек, который имеет представление о Христе, за это славит Бога. Правда? А теперь произнесите свое имя. Фамилию, имя, отчество. Про себя. И подумайте, какую реакцию вызывает ваше имя. Среди соседей, где вы живете. В своей собственной семье, среди собственных родственников. Какую реакцию вызывает ваше имя? Люди славят, какую реакцию вызывает ваше имя, когда в церкви идет разговор, вы начинаете вспоминать, кто-то вас вспоминает. Какую реакцию это вызывает? Люди славят Бога за вас, потому что тут сказано, Христос определил нам, Бог определил нам уподобиться Христу, Римлянам 8:29, правда? Нам надо достичь этого, чтобы люди славили Бога за нас. А как можно достичь? Исключить в своей жизни любопрение и тщеславие, любовь к спорам и любовь к превозношению, любовь к соперничеству и любовь к самовозвышению. Вот что разрушает единство и согласие в любом коллективе, в любом обществе, в любой церкви. А если есть согласие, тогда что? Смотрите 132-й Псалом, как описывает это. Что тогда? В семье, что тогда в церкви, что тогда вообще? Слушайте. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. И в чем это хорошо и приятно заключается? Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Араонову, стекающий на края одежды его. Драгоценный елей – это всегда был символ действия Духа Святого, присутствия Бога. И вот смотрите, согласие, единство, оно вот такое особое духовное благословение, поэтому Христос говорит, да будут все едино, как ты во мне, и я в них, да познает мир, что ты послал меня. То есть особое действие Духа Святого, особое действие ко спасению окружающих нас людей, тогда, когда у нас единство и согласие в собственных домах, в собственной семье, в собственной церкви и там, где мы находимся. Это духовное благословение. Теперь смотрите, что дальше написано. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ронову, стекающий по краю одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Но дело в том, что в этом гора Ермон – это главная гора в Израиле. И каждое утро она покрывается росой. И вот в Израиле вода, роса, вода – это символ изобилия, материального изобилия, благополучия, потому что там тогда все прекрасно растет. Так вот, смотрите, что Бог говорит. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Это и духовное благословение, и материальное благословение. Ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь навеки. Слово благословение – это успех. Самый простой перевод слова благословение – это успех. У тебя есть успех или нет, все зависит от твоего послушания, Слову Божию, о том, что говорил сегодня Михаил Михайлович. Поэтому, дорогие мои, вот смотрите крест. Вот крест. Вот представьте, что это две мои, вот две руки – это два разных человека. Можно представить? Вот если оба смотрят, обращаются на крест, они тогда вместе. Если хоть один в сторону смотрит, не на крест уже. Вот точно так же, если каждый член церкви смотрит на Христа, мы тогда едины, мы близки. Если мы смотрим на Христа, слушаемся Христа. А как мы слушаемся и смотрим на Христа? Это то, что мы исполняем, если вот то, что здесь записано, вот тогда мы едины. И тогда благословение и духовное, и всякое другое, материальное, здоровье, все-все остальное. Поэтому, дорогие мои, подвязайтесь, боритесь за единство, потому что только в этом благословении успех служения. И только так мы достойны, кстати, участвовать в заповеди Господней. Кто не борется и не... Слово, вот здесь еще есть такое место, достигайте, оно, значит, делайтесь, торопитесь. Тот, кто не торопится достигать единства и согласия, он не достоин участвовать в заповеди Господней. А отсюда, а если все равно участвует, отсюда известные проблемы бывают. Поэтому, дорогие мои, ну, давайте бодрствовать, аминь.